Ну, разумеется, красавцем он не был никогда, но в те времена, когда он бродил в Кронбекене томимой любовной тоской, в нем было что-то неуловимо привлекательное. Теперь же Ньюман попросту испугался за своего бывшего приятеля. «Что ты сказал?» — снова заговорил Шагерстрём. «Старый завод сгорел». Конторщик прибегнул к этой маленькой вынужденной лжи лишь только за тем, чтобы встретиться с Шагерстрёмом, но теперь он решил, покуда в обмане, не признаваться. «Да», — ответил он, — «в старом заводе был пожар». «Ну и что же сгорело? Господский дом?» Конторщик Ньюман пристальнее вгляделся в Шагерстрёма и увидел его потухший взгляд и поредевшие на висках волосы. «Нет, нет, тут господского дома мало», — подумал он. «Тут требуется основательная встряска». «О, нет! Смею сказать, это было бы еще полбеды». «А что же тогда, кузница?» «Нет. Сгорел большой старый заводской дом, где жило 20 семей. Две женщины сгорели заживо. Сотни людей лишилось крыши над головой. Те, кто спасен, выбежали, в чем мать родила. Ужасная беда. Сам я этого не видел. Меня послали за тобой». «Управляющий ничего мне об этом не написал», — сказал Шагерстрём. «А что толку писать тебе? Бьёрнсон прислал нарочного к папаше Фрёбергу за помощью, но старик решил, что с него довольно. Этим придется тебе самому заняться». Шагерстрём позвонил. Вошел лакей. «Я тотчас же еду в Вермланд». Вели Лундману приготовить карету. «Позволь, позволь», — вмешался Ньюман. «Со мной как раз карета Фрёберга и свежие лошади. Они стоят у крыльца. Переоденься лишь в дорожное платье, и мы можем сию же минуту отправиться в путь». Шагерстрём готов был уже послушаться его, но внезапно провел рукой по лбу. «Заседание», — сказал он, — «это очень важно. Я смогу выехать не раньше, чем через полчаса». Но в расчеты конторщика Ньюмана вовсе не входило позволить Шагерстрёму подписать дарственную на все свое состояние. «Да, разумеется, полчаса, не ахти, какой большой срок», — сказал он. «Но для тех, кто лежит в осеннюю стужу на голой земле, он может показаться чересчур долгим». «А чего они лежат на голой земле?» — спросил Шагерстрём. «Есть ведь господский дом. Бьёрнсон, должно быть, не решился поместить их туда без твоего позволения». Шагерстрём все еще колебался. «Думаю, что Диза Ландберг наверняка прервала бы заседание, получи она подобную весть», — вставил конторщик. Шагерстрём бросил на него сердитый взгляд. Он вошел в залу и вскоре вернулся. «Я сказал им, что заседание откладывается на неделю. Тогда едем». Нельзя сказать, что Ньюман был особенно приятно настроен, возвращаясь в Вермланд в обществе Шагерстрёма. Он терзался мыслью, что солгал о пожаре, и порывался признаться Шагерстрёму в своем вынужденном обмане, но не смел этого сделать. «Если я скажу ему, что никаких сгоревших и бездомных нет, он тотчас же повернет назад в Стокгольм», — думал Ньюман. «Это у меня единственная зацепка». Он попытался придать мыслям Шагерстрёма иное направление и принялся без устали молоть языком, рассказывая разные разности из быта горнопромышленников. Тут были и меткие забавные высказывания старых преданных слуг, и проделки хитроумных углепоставщиков, обводивших вокруг пальца неопытных инспекторов,